Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». Мы живем в век раздражения. В автобусе, в метро, на улице, в магазине продавцы и покупатели вечно раздражены друг на друга. Пассажиры. Да, по-моему, мы все. Мы гуляем по раздраженным улицам и в раздраженных парках. Может быть, мне это только кажется, потому что я сам раздражен. Кто знает. Мы вспыхиваем на ровном месте, и самое страшное, никак не можем понять, ну, от чего же мы вспыхнули. Что не так, сказал нам клиент, покупатель, посетитель и так далее, и так далее, и так далее до бесконечности. Но должна же быть у этой самой раздражительности хоть какая-нибудь причина. Может быть, вы сможете мне это подсказать, поскольку, как всякий усталый человек, я, конечно, становлюсь человеком раздражительным. Можем ли мы помочь друг другу? Как справиться с раздражением? И как понять, что оно такое? Потому что ведь для того, чтобы справиться, надо научиться как-то понимать. Вот об этом наш разговор сегодня в прямом эфире «Радио России». Напомню вам наш телефон 495, это код города Москвы, 956-15-14, постоянный телефон наших разговоров в прямом эфире. На этом телефоне сейчас я, доктор Александр Данилин, и программа «Серебряные нити». И я хочу посоветоваться с вами. Как нам справиться с этим раздражением? Что человека до раздражительности доводит? И как же с нею быть? Ну вот, пожалуй, и все. О музыкальных паузах, ну, конечно, должно звучать что-то современное, потому что это болезнь нашего времени. И уж совсем раздраженных до крайности певцов я ставить вам не буду, все-таки вечер. Но вот я нашел одну современную девушку, ее зовут Джин, в которой так и чувствуется, как мне кажется, медленно вскипающее раздражение. «Сос» поет она для начала. Nice girl who didn't think twice, ended up tongue-tied and turning into life. Should have been nicer, could have been wiser, would have saved my Sundays more if I'd only known about rainbows, lollipops, and love as the cure to a Cinderella story working fine. But no, not mine. Here we go again, sending out an SOS times two, 'cause I've been sense to do it all again. And anybody knows to learn from one, send me out an SOS dive through to fill my shoes and break my blues. Can be a lonely task with no you over there and me over here. Could I have been happier without rainbows, lollipops, and love? SOS dives. think about the places you fool. And can you let me go where I go? I don't belong for baby, cause mama let you be. No, not mine. Here we go again. I'm sending out an SOS times two. Cause I've been dead for the longest time. It makes no sense to do it all again. And then if I did go, still hurt the wall. I'm sending out an SOS and I'm sending out an SOS. Серебряные нити. Если заглянуть вглубь раздражительности вашего ведущего, там окажется что-то вроде слов Михаила Михайловича Жванецкого из старого. Кажется, он так примерно говорил. Я никогда не буду высоким и красивым, и стройным. Меня никогда не полюбит Мишель Мерсье. И в молодые годы я не буду жить в Париже. И во всем этом ты вина... Ой, извините, пожалуйста. Здравствуйте, Ольга Владимировна. Ольга Владимировна. Здравствуйте. Из Ульяновска дозвонилась. Да. Слушаем вас, Ольга Владимировна. Я хочу сказать, что раздражительность — это своего рода какие-то вспышки, типа маленьких пожаров. Вспышки негативные эмоции. И вот мне кажется, по крайней мере, я так делаю. Вот вы не обратили внимания на удивительную вещь. Вот когда вы говорите «вспышки», вы что имеете в виду? Это просто очень интересный образ, замечательный совершенно. Вспышки негативные эмоции. А вы не обращали? Человеку кто-то обратился. Что-то в этом человеке, который обратился к нему, ему не понравилось. И у него мгновенная такая реакция. Быстрая такая и негативная, как всегда. Я вот думаю, может быть, ему в этом человеке не понравилось как раз то, что этот самый смотрящий никогда больше не будет высоким и красивым, и его никогда не полюбит Мишель Мерсье. Как бы вы не обращали внимания на то, что мы говорим «вспышки»? Вот моя учительница, которую я в тренингах называл Катей, может быть, вы слушали случайно. Да-да-да, конечно, я всегда слушаю. Она это называла «пузырями». Пузырями, вскипающими в человеческой душе. Вы вспышками, она пузырями, поэтому я обратил на это внимание. Так вот, я хочу сказать, что вы никогда не обращали внимания, что эти пузыри или вспышки как будто к нам не имеют никакого отношения. Как бы я отдельно, моя раздражительность отдельно. Ну, я не мог всего этого сказать, что я наговорил ребенку, жене, тем более начальнику. Ну, взял и наговорил. Причем, мало того, что наговорил, еще и больно попал, потому что знал, чего сказать. Ну, во мне это долго копилось, все. Но только говорить этого было нельзя. А я взял и сделал. И я такой выспавшийся и разумный, конечно же, ничего этого сделать не мог. Это же не моему разуму, не моим представлениям о мире совершенно не соответствует. Не обращали на это внимания? Нет. Ну, замечательно. Я думаю, что это все-таки прежде всего признак невоспитанности, что ли, в человеке. Вот эти вот, вольность вот в этих вспышках. Это же от человека зависит. Например, как я борюсь с этим, можно сказать? Да, конечно. Ну, допустим, кто-то мне там надерзил или что-то сказал такое. Я стараюсь погасить это улыбкой, каким-то словом добрым. Понимаете, я себе этого не позволяю просто. Никогда. И никогда эти вспышки не прорываются наружу. Да. Вот, допустим, мне 3 раза позвонил один и тот же нудный человек по телефону. Ошибся. Я никогда на него не зарычу. Я скажу, А какой вы телефон набрали? Спокойно, тихо. Постараюсь. Может быть, этого человека что-то расстроило. Он вот поэтому такой. Ну, понимаете, вот некоторые... Понимаю, Ольга Владимировна. Попадешь куда-нибудь нечаянно, и тебя прямо катят, а я никогда не сержусь. Понимаю. На самом деле, стараюсь, завидую вашей мудрости. А вот скажите, пожалуйста, ну почему же такое подавляющее большинство людей сердится, раздражается? Вы знаете, причем, вы знаете, жалко. Они себе делают плохо. Но почему они это делают? Почему они это делают? Наверное, много трудностей в жизни. Но, правда, не все же, в конце концов, с трудностями борются таким образом. Да я бы сказал, понимаете, в чем дело? Начинает складываться такое впечатление, не только у меня, но и как бы у статистики, что если не все, то, по крайней мере, большинство. То есть, считается, что у нас... Чуть ли 12 человек из 100 не больны теми или иными формами неврозов, а неврозы так или иначе протекают с раздражительностью. Но проблема ведь заключается в том, что это 25% таких как бы зарегистрированных официально известных статистики, а это, как известно, верхушка айсберга. Если эту статистику как-то поглубже проанализировать, становится просто нехорошо. И по поводу трудностей жизни... Ну, жизнь, наверное, трудная. Но просто я совсем не уверен, что она труднее, чем она была, там, я не знаю, 25 лет тому назад, в Отечественную войну. Или, конечно, вот, например, конечно, или нет, вот, например, конечно. Чем наша жизнь сегодняшняя тревожнее, страшнее, напряженнее, скажем, жизни в эпоху Ивана Грозного. То есть, ну, как бы это настолько все относительные понятия. Видимо, изменилось-то что-то другое. Ну, может быть, мне это кажется. Спасибо большое, Ольга Владимировна. Здравствуйте, Маргарита Ильинична. Алло. Алло. Да, Маргарита Ильинична. О, наконец. Александр Геннадьевич, ау. Вот я вам и всем остальным хочу рассказать про себя. У меня был такой случай, что я одной женщине грубо сказала. Ну, в общем, ехала я с тележкой, в троллейбусе, еле-еле вылезаю, а она стоит наверху и чего-то на меня кричит, ругается. Я говорю, дура вы, что ли? И... Дверь закрылась, троллейбус уехал, я осталась и пошла домой с этой своей нагруженной тележкой, и 2 дня я себя чувствовала отвратительно. Потом я все время слушаю радио, и всегда что-нибудь полезное узнаю. Угу. И вот беседа какого-то там психолога, это давно было, много лет назад, и о плохом самочувствии там говорят, и все такое... И говорят, что если вы исключите из своего лексикона все понятия, обозначающие что-то отрицательное, отрицательные эмоции, вот слово раздражение, чтобы не было в вашем лексиконе, еще каких-нибудь. И я перестала их употреблять и стала исключать. Не зря говорится, что вначале было слово. Я стала себя физически лучше чувствовать. И я теперь... Сейчас это у меня проходит, нужно снова подкрепить вот такой работой над собой. Ну, просто хочется мне немедленно прекратить передачу и просто поставить музыку. Ну, что, я говорю, ну, хочется мне просто немедленно прекратить передачу и поставить музыку, потому что совет, в общем-то... Вы знаете, мне вас плохо слышно. Ничего страшного. Совет, в общем-то, абсолютно правильный, а... передача все время напоминает про слово раздражительность. Вот завтра все проснутся раздраженными там. Страшное дело. Спасибо большое, Маргарита Ильинична. Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Здравствуйте. Вы знаете, я хочу вот рассказать, как я поняла, откуда идет раздражительность, или, может быть, даже не поняла, а вот то, что как я стала справляться. У меня, когда еще дочка совсем маленькая была, я за ней поехала и санки взяла в трамвае. Вхожу, ну тогда сзади двери надо было входить. Вот. А народу очень много, а санки, естественно, в снегу. И на меня весь вагон так смотрит, так, вот куда ты идешь там и так далее с этими санками. А я смотрю, все на меня так праведный, гнев такой направлен. И я говорю, что, ребята, вы чего так на меня все, всем полком? Вы уж меня извините, но нужно входить с задней двери и так далее, и так далее. И смотрю, люди, ну, такой шутливый, смотрю, люди стали улыбаться. Потом часто бывает так, что вот я за собой замечаю, еду в метро, и вдруг толкают меня. Вот, то есть всю дорогу меня толкают. И я поняла, что это не меня толкают, а это, что это я толкаю. Вот. Но как я научилась справляться вот с этим? Вы знаете, тоже, когда я еще была довольно молодая, народу много, набито, я еду в этом транспорте, у всех молчание, но такое напряженное и раздраженное. Я посмотрела на этих людей, и все шатаются, значит, вот как транспорт идет, все в одну сторону шатаются, в другую, вперед, назад. И мне так показалось, вот такое единение толпы, вот единение, нет, не толпы, неправильно, единение народа, вот все такие вот одинаковые, и чего нам тогда между собой делить? Вот. И вы знаете, вот и мне стало, вот я так стала любить этих людей, которые вот эти вот все вместе вот едут, они объединены этим вагоном. Или поют, или поют хором. Или поют хором. Кстати, да, вот у вас была передача, когда вот значит, весь зал пел песню. Ведь, мне кажется, вот в этот момент никакого раздражения не будет. Наоборот, получается такая какая-то радость и одновременно спокойствие. Вот и то же самое вот перед этим женщина сказала, не надо говорить плохие слова. Это тоже правильно. Вот когда у нас на работе есть просто так, для связки, как они мне объясняют, ругаются. Так вот они больше всего раздраженные, вы знаете, ну просто замечаю это. Ну, нужно, ну, прежде всего, работать над собой. Удивительно. Не обращаю внимания, что кто-то там толкнул. Можно я вас перебью? Да, конечно, извините. Да нет, ничего, это вы меня извините. Я хотел сказать, смотрите, пели хором мы вместе с миссис Милс, мы пели на передаче «По пониманию». И вот почему-то пока, во всяком случае, никто не вспомнил, но ведь когда мы говорим о раздражении, это некое состояние души, которое прямо противоположно пониманию. Это антоним, да? Две стороны спектра. Ну, если не брать вещи, там, от криминальных до сексуальных, да, то наше отношение человека к человеку может колебаться от понимания до раздражения, поскольку раздражение – это некая закрытость, зашоренность. И удивительная вещь, чем больше человек становится закрытым, чем больше он вынужден или не вынужден задвигает глухие засовы на свои железные двери, но не на железные двери, обязательно в квартиру. Я в данном случае имею в виду некую железную дверь в душу. Тем раздражительнее он становится. Нет, я не очень согласна. Не очень согласна. Да, потому что я наоборот, вот так когда это чувствую. Вот, приходишь вот усталая, и поэтому невольно, там, в душе хотя бы, но раздраженная, вот, то наоборот хочется уединиться. И приходишь тогда в какое-то спокойствие, и все это раздражение уходит. А если дома люди? Знаете, близкие и родные. Очень хороший способ. Я прихожу, когда домой, если я усталая, я говорю, ребят, вы меня не трогайте, я сейчас злая. И вот как только я это сказала, Все, у меня все проходит. И это есть, в общем, самый честный способ. Опять, он ведь не связан с тем, чтобы наглухо закрыть дверь. Он связан с тем, что вы этим делитесь. И встречаете понимание молчаливое. Это необыкновенно важно. Даже физиологически, не только духовно. Очень важно. Спасибо большое, Татьяна Сергеевна. Я хотел сказать, что... Обратите внимание. Мы живем в некоторый век, в некие времена, когда даже юридически, мне кажется... Ну, это началось, правда, у нас еще со времен господина Вышинского. Не будем сейчас туда уходить. Но, во всяком случае, презумпция невиновности отсутствует. Мы живем в мире некой презумпции виновности, когда все и каждый ощущают другого виноватым в твоей жизни, в таких неудачах. Мы считаем и очень часто повторяем вслух: она или он делают мне это назло, назло. Мы почему-то все время пытаемся углядеть в других людях, неважно, какие это люди, это муж, жена, начальники, все время пытаемся углядеть злой умысел, направленный в нашу сторону. А так как, в общем, чаще всего, ну, не такие уж мы, не такие уж мы пупы земли, чтобы все делали нам назло и все обращали на нас внимание, то мы как раз и упираемся, для меня, в ту самую ситуацию тотального непонимания. Если я считаю, что вокруг меня враги, которые направляют, ну, какие-то действия или мысли на меня, то я, конечно же, не способен понять такого человека. В метро, как только что сказала наша радиослушательница, в это и упирается вопрос. Как мы это воспринимаем? Они меня толкают? Или это я толкаюсь? Ну, или хотя бы я тоже толкаюсь? Потому что в словах Татьяны Сергеевны есть одна удивительная мысль. Это мысль: я тоже, я такой же. Волшебные слова: мы с тобой одной крови, ты и я. Эти слова гасят любое раздражение. И ты тогда прозреваешь в другом человеке свое продолжение, а не врага. Мы почему-то совершенно разучились это делать. И раздражение начинает звучать. Ну, дай бог, чтобы оно звучало так, как в нашей следующей мелодии. Sunday dreamers in our flesh, fixing holes and sunken fast. Then please don't blame me for my lies, just to keep him by my side. I don't mind if Papa cares, or even if my mama stares. Step right in, look right through. I beg you, get to think the way I do. And I got you, I got you under my skin. I got you off of my grin. I got you under my skin. And I got you, I got you under my kiss. And I got you over my lips. And I got you under my skin. Oh, picture this through cherry bloom. Such a crime they're coming to. When firecrackers shoot my mind into such a spin, I cry from all these secrets we have shaded. You help made them, I help played it. Got you under my skin. серебряные нити. На Радио России мы по-прежнему в программе «Серебряные нити» и раздражительность обсуждаем вместе с Валерием Алексеевичем из города с поэтическим названием «Белая Калитва». Да, я прав, Валерий Алексеевич. Алло. Александр Геннадьевич. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Я очень люблю вашу передачу, и мне нравится то, как вы ее ведете. Вы ведете ее с душой. И с большим удовольствием я ее слушаю. Спасибо большое, Валерий. Большое вам спасибо. Я хочу сказать, что вот раздражительность связана, мне кажется, я пенсионер, на даче, извините, слушаю вашу передачу. Она связана с раздражительностью, это с несправедливостью во многих сферах жизни. Понимаете? Потому что, ну, мы, конечно, прошли школу определенную, мы переживали разные там трудности, но когда вот сейчас к нам, старикам, относятся несправедливо, и к молодежи, это у многих вызывает раздражительность. Но мне кажется, не нужно отвечать на зло злом. Или правильно говорили передо мной, что лучше улыбнуться. Или сказать человеку, что ты не прав. И это, мне кажется, приходит с возрастом, с мудростью. А что такое мудрость, Валерий Алексеевич? Мудрость – это жизненный опыт, который ты обретен, ну, за всю свою жизнь. Извините, пожалуйста, я офицер в отставке, прошел большую школу советской армии. Встречался с многими людьми везде, во многих, на европейской, в азиатской части. Встречался с многими людьми. И вы знаете, я старался понять человека определенно в смысле, так? И я у многих учился, и у солдат, и офицеров. И мне, когда... Что-то прервалось у нас на связи, простите. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что несправедливость, она была ведь тоже во все времена. И во времена Ивана Грозного, и во времена Иосифа Сталина. Просто хочу быть объективным. Я понимаю, что все, что было в нашей юности, кажется нам более справедливым. Но тем не менее... Я не знаю, когда к молодежи относились справедливее, тогда или сейчас, когда было больше объективных возможностей. Но сравнение, мне кажется, абсолютно правомочным. Вот в чем дело, думается мне, в основном. В наше время появилось гораздо больше миражей. Материальные желания у человека самые зыбкие и неопределенные из всех человеческих желаний. А так как наша жизнь и наше сравнение себя с другими сегодня идет по чисто материальной стороне, то у нас как бы вспухает в голове вот эти вспышки или пузыри слишком большого количества желаний. Я так говорю медленно, потому что мне хочется объяснить, что эти желания когда-то, еще совсем недавно, назывались соблазнами. И вот эти вспухающие у нас в голове соблазны все время создают ощущение, что кто-то другой живет лучше нас, и может у нас то, что нас соблазняет, и то, что мы по праву заслужили, отнять. Но как только мы догоняем какую-то следующую материальную цель, выясняется, что кто-то имеет еще больше, и его жизнь еще более несправедлива. Нет, похоже, мы потеряли что-то гораздо большее в душе. Святой Иоанн Кронштадтский, между прочим, давал определение раздражительности. И знаете, что он писал? Он писал: раздражительность нрава происходит от непознания себя. И от гордости. И от того, что мы слишком мало рассуждаем о сильном повреждении природы человеческой. Вот мы здесь в программе «Серебряные нити» и пытаемся рассуждать об этом повреждении природы человеческой. Доброй ночи, Светлана. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Я пыталась сразу ответить на вопрос, который вы поставили в начале, что изменилось в нас по сравнению с предыдущими эпохами, почему мы сейчас более раздражительны по сравнению с людьми, жившими до нас. И на мой взгляд, что самое главное, это то, что мы потеряли, мы не можем найти внутреннюю гармонию с миром и с собой. Люди, которые жили в эпоху Ивана Грозного, у них был духовный стержень, у них была вера. Светлана, я тоже перебью вас на секунду. Смотрите, как мы резко перескочили. Для того, чтобы у человека была меньше раздражительность, он должен иметь какой-то смысл в жизни. Материальная гонка не делает жизнь более справедливой или менее справедливой. Зато она лишает ее какого-то внутреннего смысла, который был и в эпоху Ивана Грозного, и в эпоху советской власти. Пусть это был очень разный смысл, я, естественно, в данном случае их не сравниваю. Смотрите, как у Иоанна Кронштадтского, человек должен иметь что-то в глубине себя. Раздражительность нрава происходит от непознания себя. Мы до такой степени загружены, забиты потоком внешней информации, что не успеваем понять, что же происходит с нами. И поэтому, когда мы раздражаемся и вспыхиваем, ну, по крайней мере, большинству из нас кажется, что как бы это сделали не мы. Мы этого не могли сделать. Мы не могли так себя вести. Вы не сталкивались с таким, Светлана? Ну, я сталкивалась вот с таким чувством, знаете, ощущение занозы какой-то. Вот я как будто понимаю подсознательно, что я не успеваю заняться вот именно своей душой, поиском смысла какого-то. У меня вот это ощущение того, что я должна это делать, но я не могу, у меня не получается, может быть, там в силу каких-то обстоятельств, возраста и прочих всяких дел. Вот. И поэтому вот раздражительность, она проявляется в такой вот, в таком виде у меня именно. Я сейчас говорю только про себя. Мне кажется, что человек, который находится в гармонии с собой, он просто не может быть раздражительным. Что такое гармония с собой? Гармония с миром, гармония с собой. Ну как, когда человек понимает, зачем он здесь, что он здесь делает, что он несет из других людей. Когда он понимает, зачем он пришел в этот мир. А когда мы не понимаем... Я пришел в этот мир для того, чтобы заработать много денег. Это успокаивает? Нет, это вы как раз говорите вот про вот то, что вот в самом начале нашего с вами разговора, что это вот наша гонка за материальным, она заслоняет все остальное. А речь, конечно, идет о духовном. Что же оно такое? Это самое неуловимое духовное. Спасибо большое, Светлана. Всего доброго. Спасибо. Я еще вспомнить попробую, раз уж я стал вспоминать христианские высказывания. Хочется вспомнить горячо любимого мной Аву Дорофея. Он блистательно когда-то очень давно сказал: «Не желай, чтобы все делалось так, как ты хочешь, но слушай Бога и желай, чтобы оно было так, как будет. Таким образом, ты будешь мирен со всеми». Но ведь действительно, если мы желаем, чтобы было так, как будет, как задумано, и знаем, что в нашей жизни есть какая-то цель, оставить что-то детям, оставить что-то после себя, посадить дерево, построить дом, написать книгу, то мы раздражаемся гораздо меньше. Если это что-то, просто что-то, что соотносит нас с бесконечностью, со скоротечным временем внутри нас есть. Я всегда, знаете, как говорю, совершенно не имеется в виду никакого отношения к предыдущей цитате. Я все время говорю, что человеческая нервная система напоминает собой проводник. Телефонный провод, он имеет определенное сечение. У каждого человека это сечение свое, от чисто физиологических особенностей зависит. Да, ну, всем известно, женская раздражительность, скажем, в месячном цикле. Ну, ничего такого тут зазорного нету. Так вот, этот провод, он из внешнего мира приносит какое-то определенное число сигналов. И весь вопрос зависит от того, вот эти сигналы, которых страшное количество в наш информационный век, они ухают в нашу нервную систему только в одну? Или мы можем этой информацией, этих потоком событий с кем-то поделиться? Если, например, я просто имею возможность рассказать о причинах, которые вызывают мое раздражение близким людям, которые меня просто выслушают, или я могу прийти домой, как, по-моему, Татьяна Сергеевна, если я не ошибаюсь, и сказать, я злой или я злая, подождите меня трогать, я сейчас приду в себя. И меня поймут, это значит, что я вот этим вот этой моей нагрузкой, этими сигналами могу просто с кем-то поделиться. Но мы же с вами практически прекратили, свели к минимуму дружеское общение, привычку не по делу разговаривать по телефону. Я говорю, конечно, о жителях больших городов, но тем не менее это так. Еще все эти приходящие, перегревающие наши провода сигналы можно скинуть на какой-то внутренний провод. Ведь если у меня есть смысл жизни, я выполняю какую-то свою духовную, человеческую, творческую задачу. Нет, я тоже могу реагировать раздражением, но буду делать это гораздо меньше, потому что по сравнению с моей главной задачей, которая существует в глубине меня, меня все эти мелочи будут раздражать гораздо и гораздо меньше. Раздражительность, вообще говоря, это отсроченная реакция на раздражитель. Да, мы сегодня совсем почти не говорили, что если, например, начальник своей властью перенес мне отпуск не на самый выгодный для меня месяц, то я не могу, как сейчас говорят, на него наехать. У меня появляется раздражение. Я не могу переварить этот сигнал. Я не могу отправить его в силу презумпции виновности в какие-то причины. Он виноват и все. Но наорать на начальника я не могу. На коллег мне наорать проще. Ну, а на жену совсем легко. Поэтому от раздражительности страдают люди, никак не виноватые в тех проблемах, которые у человека появились. Но в первую очередь раздражение вызывается всегда и всюду одним и тем же. Болезненным самолюбием, которое требует материального подтверждения. Отпуска срок, премии, траты денег так, как я хочу, а не так, как нужно моей семье. Чем уже я становлюсь, чем уже этот самый мой проводник, идущий через меня от внешнего мира куда-то к Богу или к смыслу моей жизни, тем больше я выдаю раздражение. Мы сейчас точно по Иоанну Кронштадтскому, мы перестали даже пытаться познавать себя. Мы перестали просто задумываться о том, какое желание вызвало наше раздражение. Вы знаете, есть простейший способ справиться с раздражительностью. Вот перестать ее делать пузырем или вспышкой, а просто попробовать связать себя, связать ее с личностью. То есть начал вспухать этот пузырь. На секунду закрой глаза, остановись. Спроси себя, что вызывает эту мою раздражительность? Какое желание? На какую мою материальную потребность сегодня в этом мире кто-то наступил? Удивительная вещь, как только начинаешь просто это понимать, чего ты хотел на самом деле, раздражительность куда-то отступает. Что же делать, если на тебя раздражен другой человек, и твое раздражение является реакцией на раздражение? Вы знаете, можно вспомнить. Раз человек выдает на вас реакцию раздражения, значит, он считает вас близким. Он может себе позволить проявить раздражение, так как близкие все прощают, а вот перед чужими людьми хочется выглядеть очень хорошо. И это значит, что где-то в глубине нашей раздражительности в метро или в автобусе, удивительная вещь, мы все равно чувствуем себя близкими. Так давайте же думать об этом. Я всех напугаю и, конечно, вызову негативную реакцию. И звонков, конечно, не будет. Но в следующую среду, послезавтра, 6 мая, день рождения Зигмунда Фрейда. И я хочу рискнуть поговорить о роли этого человека в культуре 20 века. И самое главное, почему же к нему так жутко плохо относятся в России? Ну, почти как к мультфильму «Симпсоны». Поэтому послезавтра Зигмунд Фрейд – человек и символ наших, или не наших, чужих душ. Спасибо всем большущее. Спокойной ночи. Life so beautiful, doused in the petals of the rose, touched by the sun of gold, inside the fire, the number 8 ball, to see if the penny will fall. And easy come, easy go, is what I'm playing for. If I lose, easy come, easy go, will get me through if I had one more.